Глава 14. Ева. 2001 год. Ева открыла глаза и застонала. Вчера она слишком устала и выключилась за несколько секунд, едва успела донести голову до подушки. Сны о бане изматывали ее так, будто бы она вообще не спала ночами. «Опять проспала», — простонала Ева, зная, что сегодня точно придется идти в колледж. В расписании стояло несколько пар, которые девушка не хотела пропускать. Пришлось спешно собираться и выдвигаться в путь. Прежде чем выйти на дорогу, Ева проверила почтовый ящик. Она хотела забрать платежки и оплатить их после колледжа. Но почтовый ящик был пуст. Сузив глаза, девушка сразу же заподозрила Пола. Ведь не зря он вчера спрашивал про них. Наверняка решил снова заняться благотворительностью. Мало ему куртки, в которую, кстати, так уютно завернулась Ева. «Куртка — это хорошо, конечно, но платежки уже слишком», — подумала Ева, набирая номер парня. Он взял трубку после первого гудка. Судя по шуму на заднем фоне, Пол уже прибыл в колледж. «Пол!» — столько негодования в голосе начала Ева. «Кто-то ограбил мой почтовый ящик. У меня очень большое подозрение, что это был ты». «Каюсь», — со смешком признался Пол. «Не злись, пожалуйста. Я только хочу, чтобы тебе жилось немного легче, чем сейчас. И как твой парень, имею на это полное право, разве нет?» «Ну что мне с тобой делать?» — вздохнула девушка. «Любить, кормить и никому не отдавать», — ответил Пол фразой из комиксов о коте Гарфилде. Ева сквозь трубку чувствовала, как он улыбается. В детстве девушка прочитала все выпуски, они до сих пор хранятся на чердаке. Слова Пола приятно согревали. «В этот раз прощаю». Она тоже улыбнулась. «Но больше так не делай, пожалуйста. Я в состоянии себя обеспечить». «Конечно, конечно», — быстро проговорил он, но в этой фразе чувствовалась фальшь. В следующий раз он все равно поступит по-своему. Ева снова вздохнула. «А ты где?» — сменил тему парень. «На подходе к колледжу. Надеюсь, не опоздать на первую пару». Ева шла так быстро, как только могла, одновременно разговаривая по телефону. «Умница», — с теплотой ответил Пол. «Увидимся в перерыве!» «До скорого!» — попрощалась Ева, положила трубку и ускорила шаг. Погода сегодня не способствовала длительным прогулкам. Промозглый ветер дул с невероятной силой, небо почернело, как будто бы собиралась настоящая гроза. «Мало было вчера дождика», — с грустью подумала Ева. Она всегда хотела жить в теплых краях, а приходилось оставаться в этом неуютном холодном городке. Хорошо, что сейчас хоть было не так холодно, как в ее старой кожаной курточке. Спустя 5 минут она уже сидела на лекции по политологии. Ева никогда не любила политику и не понимала, зачем она нужна переводчикам, поэтому устроилась за партой в самом последнем ряду и взяла в руки телефон. Она решила написать Эмилю. Боялась, что если услышит его раздраженный голос, то не сможет продолжить разговор. «Привет», — напечатала она, решив дать ему возможность ответить пока что без вопросов. На экране высветилось, что Эмиль печатает сообщение. Ева коротко выдохнула и начала теребить кольца на пальцах. Верный признак нервозности. «Привет», — наконец коротко ответил друг. Девушка решила перейти сразу к сути. «Злишься?» «Нет». Ох уж эти кричащие точки в конце предложений. Ева недовольно покачала головой. «Прости, не знаю, что на меня нашло. Я не хотела тебя обидеть». «Ты рассталась с Полом». Ева удивленно округлила глаза от такого предположения. «Нет, я просто стала чувствовать себя нормально». «Ясно», — ответил Эмиль. Девушка снова недовольно вздохнула. «Точно злится». «Увидимся сегодня», — с надеждой напечатала она. «Нет, я занят. Пока». Даже по текстовому сообщению было видно, как сухо отвечает Эмиль. «Дам ему время», — подумала Ева и ответила в том же стиле. «Окей. Пока». Остаток лекции она размышляла о том, как сохранить дружбу с Эмилем, не потеряв при этом Пола. Он стал ей слишком дорог за такой короткий промежуток времени. С каждым разом она все больше и больше убеждалась в том, что это ее человек. Сердце чувствует, когда встречаешь того, с кем хочешь провести всю жизнь. Но при этом Ева очень не хотела терять такого друга, как Эмиль, ведь он столько помогал ей, она любила его как родного брата. Только пообещав себе, что поговорит с Эмилем при первом же удобном случае, Ева смогла немного успокоиться. Она всегда чувствовала себя лучше, когда принимала какое-то решение. Наконец пара закончилась. Преподаватель отпустил их на короткий перерыв, ведь через один семинар уже настанет время обеда. Ева собрала свои вещи, чтобы перейти в другую аудиторию. Она подошла к двери, неся в одной руке пустую тетрадку, зря только приготовила ее для политологии, а в другой — свой рюкзак, и не заметила, как наткнулась на стоящего около выхода Пола. «Ой!» — воскликнула Ева и уронила тетрадь на пол. «Кажется, где-то я уже это видел», — улыбнулся Пол, поднял тетрадку и передал девушке. «Да, только вот в роли растяпа в тот раз выступала не я». Ева тоже улыбнулась. «Ты меня напугал. Нельзя же так возникать, словно из-под земли». «Прости. Давай помогу с вещами». Он забрал ее рюкзак и закинул себе на плечо, рядом с его собственным. «Где у тебя следующая пара?» «В аудитории 301», — ответила девушка, и они направились туда. «Ты сегодня работаешь?» — спросил Пол, пока они шли. «Нет, у меня выходной», — ответила Ева в глубине души, радуясь тому, что ей не придется тащиться в кафе после колледжа. «Уже придумала, чем займешься?» Будто со скрытым намеком уточнил Пол. Ева улыбнулась и покачала головой. «Хитрить у тебя не получается, мистер интриган. Говори уже, что придумал. Я поддержу любую идею». «Я подумал, мы могли бы сходить на концерт. Сегодня в одном ресторане выступает мой лучший друг». «Но сегодня же понедельник», — удивилась Ева. «Кто выступает по понедельникам?» «Тот, кто еще не успел прославиться и получить место в пятницу или субботу», — вздохнул Пол. «Мой друг еще не может позволить себе играть в выходные». «А что за лучший друг? Ты про него не рассказывал». «Увидишь все сама». «Ой, все», — девушка закатила глаза. «Уговорил». Они добрались до аудитории Евы и остановились перед дверью. Следующая пара должна была начаться уже через несколько минут, поэтому Пол наскоро попрощался, поцеловал ее в щеку и пообещал зайти за ней после занятий. Пообедать вместе у них не получится, потому что друг Пола попросил его порепетировать вместе. Ева немного расстроилась, но потом решила, что это хорошая возможность найти Эмиля и поговорить с ним лично. «Все же лучше, чем переписываться. Так я хотя бы смогу посмотреть на его реакцию». Но ее плану не суждено было осуществиться. Эмиль не пришел сегодня в колледж. Наверное, отсыпался после очередной вечеринки. Остаток дня Ева на всех лекциях и семинарах шарила в интернете в поисках концертов в клубах их городка, пытаясь понять, что же это за талантливый друг Пола, о котором он ни разу не рассказывал. Она всегда отличалась любопытством, хотя и любила сюрпризы, и никак не могла успокоиться, пока не докопается до истины. Кроме того, Еве было немного неприятно, что Пол умолчал о том, что у него есть друг, в то время как сама девушка открыла перед ним всю душу. После последней пары она быстро собрала вещи, но Полу удалось ее опередить. Когда она вышла из аудитории, он уже ждал ее у двери. «Как ты успеваешь так быстро добираться до моей аудитории?» Пол широко улыбнулся и взял ее за руку. «Моя пара проходила в соседней, только и всего». Он пожал плечами. «Давай рюкзак». Ева с радостью передала ему свою ношу. Она периодически испытывала нестерпимые боли в спине, возникшие из-за таскания тяжелых подносов в кафе, поэтому всегда старалась избавиться от лишней нагрузки. Пол этого не знал, но он был джентльменом и не мог спокойно идти рядом, пока девушка несет что-то тяжелее дамской сумочки. Парень проводил Еву до городского архива, пообещав зайти за ней в 6 вечера, чтобы отправиться на концерт вместе. Всю дорогу она закидывала его вопросами, но он так и не раскололся. Проведя пару часов в поисках информации об Изабелле и Эдуарде, Ева вышла из здания архива, прихватив с собой парочку книг. Сегодня поиски не увенчались успехом. Она не нашла ничего, кроме некрологов, текст которых она переписала себе в блокнот. Как только она зашла в дом, сразу почувствовала тепло после холодной улицы. «Что еще нужно для счастья?» — подумала девушка. «Тепло, еда и горячая-прегорячая ванна». Воодушевленная Ева быстро приготовила себе пару сэндвичей, налила холодный чай и легла в предварительно наполненную ванну. Для эффекта она добавила соли и зажгла несколько свечей. Девушка любила делать все красиво, именно поэтому чай она налила в бокал для вина. Никто же не запрещает наслаждаться эстетикой, даже если не пьешь алкоголь. Такой позиции всегда придерживалась Евина мама. Именно она научила девушку, как правильно сервировать стол, ставить вазу в цветы и зажигать свечи, если решила принять ванну. Поднос девушка поставила на специальную подставку, откусила кусок сэндвича и взяла чай, разглядывая темно-бордовый напиток сквозь стекло бокала. Ева перекусила и прикрыла глаза, предаваясь теплым воспоминаниям о родителях. Хотя рана от их гибели была еще свежа на сердце, после знакомства с Полом она уже могла думать о них без слез. Полежав в теплой воде минут 20, Ева вышла из ванной, чтобы успеть собраться к приходу Пола. Быстро вымылась, позволив себе использовать скраб и бальзам для волос. Когда в доме было слишком холодно, она старалась спешно принять душ, чтобы не чувствовать разницы в температурах еще острее. Тут уж было не до уходовых процедур, лишь бы помыться как можно быстрее и укутаться в одеяло. А сейчас, благодаря Полу, ей было очень тепло. Она сполна насладилась водными процедурами, завернулась в пушистый банный халат и просушила волосы феном. Потом сделала укладку, красиво завив свои длинные светлые волосы в локоны, нанесла макияж, подчеркнув скулы и пухлые губы. И, наконец, примерила красивое вечернее платье нежно-голубого цвета, оставшееся с выпускного вечера в школе. Ева порадовалась, что еще может в него влезть, значит, ночные печенья не нанесли вреда ее стройной фигуре. Она выбрала сумочку и туфли под стать платью. Покрутившись перед зеркалом, решила, что вполне готова к походу на концерт. Она уже не чувствовала досаду от того, что Пол ни словом не обмолвился о своем загадочном друге до сегодняшнего дня. Девушка приготовилась насладиться красивой музыкой и хорошо провести время со своим возлюбленным. Время приблизилось к 6, и через несколько минут послышался звонок в дверь. Ева быстро, но осторожно, все-таки на каблуках она ходила не каждый день, спустилась и открыла. Пол оделся в шикарный темно-синий брючный костюм с бабочкой. Ева восторженно посмотрела на него и увидела в его глазах восхищение. «Ох!» — тихо сказал он. «Ты прекрасна!» «Спасибо!» — девушка смутилась. «Ты тоже выглядишь очень хорошо. Это ли не повод сфотографироваться?» Пол вздохнул и зашел в дом. Фотографироваться он не любил, но ради Евы периодически соглашался. Она переняла эту привычку от своей приемной матери. Сделав пару красивых кадров, Пол предложил девушке согнутую в локте руку, которую она с радостью приняла. «Такси ждет». Машина быстро домчала их до ресторана, который находился почти в центре города. Все время, пока они ехали, Пол любовался девушкой, глядя на нее горящими глазами. Она смущалась и краснела, но и сама не могла оторвать взгляд от любимого, наслаждаясь этой поездкой. Пол открыл для нее дверь и помог выбраться из машины. Девушка ощутила себя кинозвездой, увидев красную дорожку, которая вела ко входу в ресторан. Не хватало только фанатов, столпившихся по краям и выкрикивавших их имена. Ева усмехнулась про себя от этой неожиданной мысли и посмотрела на вывеску. «Как же я сразу не узнала!» «О, это же The Pride!» Ева остановилась и подняла голову, чтобы получше рассмотреть золотые буквы. «Сюда очень любили ходить мои родители!» «Я не знал», — с сожалением в голосе сказал Пол. «Все в порядке?» «Да, конечно». Она, наконец, окончательно осознала, что справилась со своей трагедией и готова жить дальше. «Идем». Швейцар открыл перед ними тяжелую дверь ресторана, где их сразу же встретил управляющий. «Мистер Дэвис, вы сегодня со спутницей?» — вежливо уточнил работник. «Да», — улыбнулся Пол. «Я просил оставить за мной столик на двоих». «Да, конечно», — слегка поклонился управляющий. «Прошу вас». «Откуда он знает фамилию Пола? Не думала, что он здесь завсегдатай», — удивилась про себя Ева, но решила отложить вопросы до того момента, пока они не останутся вдвоем. Их провели к столику в самом центре ресторана. Отсюда открывался прекрасный вид на импровизированную сцену, где стоял великолепный черный рояль. Пол галантно помог Еве присесть, она поблагодарила его очаровательной улыбкой. К ним подошел официант. Пол вопросительно взглянул на Еву, но она лишь многозначительно покачала головой, что означало «на твой вкус». Он заказал для них холодный чай, подмигнул Еве, тем самым показав, что помнит о ее вкусах, и тарелку с закусками. «Здесь так красиво!» — восхитилась Ева. «Отсюда очень хорошо видно сцену. Откуда тебя знают в этом ресторане?» «Я иногда бываю здесь». Отчего-то смутился Пол и поспешил сменить тему. «Ты уже выбрала, что будешь из основных блюд?» «Пожалуй, я возьму блюдо дня», — усмехнулась девушка, быстро пролистав меню. «Или то, что ты мне посоветуешь. От разнообразия у меня разбегаются глаза». «Тогда я закажу для нас что-то вкусное», — кивнул Пол и встал, чтобы найти официанта. «Куда ты? Скоро же начнется концерт», — удивилась Ева. «Закажем, когда официант подойдет к нам». «Это всего пару минут, я скоро вернусь», — возразил парень и направился вглубь ресторана. «Он очень странно себя ведет», — подумала девушка. «Что бы это все значило?» В этот момент в зале приглушили основной свет, а на сцене зажглись прожекторы, освещая рояль. В центр зала вышел управляющий рестораном и поприветствовал гостей. «Дамы и господа, спасибо, что в этот вечер вы решили посетить наш ресторан и насладиться виртуозной игрой любителя музыки». Ева заерзала на месте и осмотрелась по сторонам, не понимая, куда подевался Пол. Управляющий тем временем продолжил. «Его руки с легкостью порхают по клавишам с быстротой мастера, а звуки, которые он извлекает из этого старенького рояля, проникают в самое сердце каждого сидящего в этом зале. Ну что же, встречайте! Пол Дэвис!» Ресторан наполнился аплодисментами. Некоторые даже что-то крикнули, приветствуя музыканта, словно видели его не в первый раз. Ева подняла брови вверх и удивленно улыбнулась. Интуиция ее не подвела. Вот что он скрывал от нее на протяжении всего дня. Вот это да! Девушка весь день злилась на Пола за то, что он скрыл своего друга, а оказывается, досадовать было не на что. Пытаясь справиться с удивлением, Ева пообещала себе устроить Полу допрос с пристрастием после концерта и приготовилась слушать, ведь исполнитель уже вышел к роялю и слегка поклонился. «Большое спасибо. Сегодня необычный концерт. В этом зале присутствует человек, который мне очень дорог, и я хочу посвятить это выступление моей прекрасной девушке. Ева!» Он нашел ее взглядом и посмотрел прямо в глаза. «Я люблю тебя». По залу пронесся восхищенный ропот. Наверное, каждая девушка хотела бы быть на ее месте, чтобы такой талантливый музыкант посвятил ей целый концерт. А каждый мужчина удивлялся смелости парня. Заявить о своей любви на весь зал, кажется, этот Пол храбрый малый. Ева словно приросла к стулу. По щекам текли слезы, которые она никак не могла контролировать. От восхищения и шока она не могла даже взять салфетку, чтобы их стереть. Она неотрывно следила за Полом глазами. Он сел на свое место за роялем, положил руки на клавиши и прикрыл глаза. Пару секунд он настраивался на игру, после чего его пальцы запорхали над клавишами, извлекая такие тонкие и нежные звуки, что весь зал замер, боясь лишний раз шелохнуться или вздохнуть. Завороженные мелодии люди как будто слились в единое целое и вместе парили, подхваченные музыкой. «Лунная соната. Спасибо», — тихо прошептала Ева. Незаметно для нее официант принес чай и закуски, которые заказал Пол. Она даже не обратила на это внимания, пока Пол не закончил первую часть концерта. Он встал, слегка поклонился и направился в зал. Управляющий объявил небольшой перерыв. Посетители вернулись к еде, которую для них уже принесли проворные официанты. На столе появилось два блюда, которые, наверное, заранее заказал Пол. Девушка только успела слегка промокнуть глаза салфеткой, как он оказался около их столика и с улыбкой сел напротив Евы. «Как ты? В порядке?» «Ты играл великолепно!» — с восхищением проговорила она. «Но где же твой лучший друг?» — прищурила глаза девушка, подкалывая его. «Мой лучший друг — это я сам», — усмехнулся Пол. «Хотел сделать тебе сюрприз. Понравилось?» «Что за вопрос? Конечно! Спасибо за лунную сонату», — тихо добавила девушка. «Ты добрался до самой глубины моей души». Пол удовлетворенно улыбнулся. «Так и было задумано. А теперь ешь, иначе все остынет». Они принялись за салат с креветками и вкуснейшую пасту с морепродуктами. Этот ресторан славился итальянскими блюдами. Едва Пол закончил с едой, управляющий знаком показал ему, что пора начинать вторую часть концерта. Парень поцеловал Еву в щеку и направился к роялю. После перерыва звучала совершенно другая музыка. Она была намного легче, веселее, но Полу все так же удавалось держать внимание зрителей. Ева, наконец, смогла расслабиться, отойдя от первого всплеска эмоций. Девушка откинулась на спинку и подтягивала чай из красивой пиалы. Все было идеально. Но в этот момент черная тень скользнула по залу, и Ева дернулась на стуле, со страхом следя за клубами темного дыма, которые зависли напротив нее, собираясь в размытую мужскую фигуру. Она хотела крикнуть, но не смогла выдавить ни звука. Пыталась вскочить, чтобы бежать, куда глаза глядят, но тело будто парализовало. Распахнутыми от ужаса глазами она наблюдала, как страшная тень приближалась к ней, протягивала руки. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот проломит грудную клетку. К лицу прикоснулись холодные пальцы, и в голове зазвучал чужой голос, подчиняя себе ее волю. «Ты хочешь соблазнить его. Ты сделаешь все, чтобы он захотел тебя». Тихий мужской голос мешал девушке сосредоточиться на игре. Он звучал очень мягко, но в то же время решительно. Такому голосу невозможно сопротивляться. Взгляд Евы был направлен в одну точку, тело напряглось, как струна. Чары окутали ее с ног до головы. «Пол умрет. Ты будешь виновата. Ты сама его убьешь». Внезапно вместо вкрадчивого ласкового голоса в голове возник другой, жесткий, хлесткий и властный. Обладатель этого голоса добьется своего, несмотря ни на какие преграды. Пройдет по головам, сделает все, что угодно, даже убьет. Этот мужчина не остановится ни перед чем, и он угрожал смертью ее любимому. «Прочь из моей головы!» — воскликнула девушка, закрыв уши руками. Красивая мелодия из второго концерта Сергея Рахманинова заглушила вскрик, но с соседних столиков на нее все же обернулись люди. Ева убрала руки от головы, нашла в себе силы улыбнуться и помахать рукой. Все в порядке, помощь не нужна. «Не слушай его. Выход есть. Тебе нужно только соблазнить его». Первый голос снова вернулся и продолжил ее уговаривать. «Дай мне помочь». На секунду перед Евой возникло сотворенное из черного тумана лицо Джеймса, того самого парня из снов, младшего сына знахаря. Она медленно кивнула, и тень тут же рассеялась. Ева сидела прямо, словно внутрь спины была вставлена спица, и сжимала кулаки. На глаза навернулись слезы. Она больше не может это терпеть. Нужно что-то делать и как можно скорее. Это звучит довольно глупо. Как можно спасти жизнь возлюбленному, просто занявшись с ним любовью? Но если это правда... Конечно же, жизнь Пола важнее. Если первый голос прав, наплевать на принципы, она должна соблазнить его. Девушка очнулась, будто кто-то толкнул ее в бок, и услышала громкие аплодисменты. Пол шел к ней, огибая столики восторженных зрителей. Концерт закончился. «Ева!» — улыбнулся ничего не подозревающий парень. «Можем идти. На сегодня все». Девушка встала, слегка покачнулась, но сделала вид, что просто засиделась на одном месте, и у нее затекли ноги. Они забрали в гардеробе свои вещи и направились к выходу. Пол уже достал телефон, чтобы вызвать такси, но Ева жестом остановила его. «Мне хочется пройтись. Здесь не так уж и далеко». «Конечно». Парень тут же убрал телефон в карман и взял ее за руку. «Нужно взбодриться», — подумала Ева, чувствуя легкую слабость и дрожь в ногах. Она посмотрела на Пола. «Как ты устроился работать в ресторан? И почему ничего не сказал мне?» Она решила сосредоточиться на разговоре, надеясь, что ей это поможет прийти в себя. «Управляющий этого ресторана несколько недель назад был на одном из концертов в нашем колледже, где я выступал. Ему так понравилось мое исполнение, что он пригласил меня иногда играть в его ресторане. А не говорил тебе, потому что это был сюрприз, и, как мне кажется, он вполне удался». «Еще как удался», — подтвердила девушка. «Жалко, что меня не было на том концерте». Они потихоньку двигались в сторону Евиного дома. Девушка чувствовала себя лучше как физически, так и морально после того, как приняла решение. Пара действительно очень быстро добралась до дома. Туфли на каблуках, на удивление, не натерли ноги, чему Ева была очень рада, ведь она носила их довольно редко. Пол остановился перед дверью и потянулся, чтобы поцеловать любимую. Когда его губы коснулись ее, все тело Евы будто бы обдало жаром. Внизу живота словно завязался узел, отчего она не смогла больше сдерживаться и жадно впилась в его рот. Пол страстно откликнулся на поцелуй. Его ладони забрались под куртку и смело скользнули вверх по девичьей фигуре. Ева обняла его за шею и прижала к себе. Она испытывала такое неописуемое удовольствие от происходящего, как будто бы ей в вены впрыснули сильнейший наркотик. Она горела желанием обладать им и любить его, отдавая всю себя взамен. Через несколько секунд Пол отстранился и томным взглядом посмотрел на девушку. Он погладил ее по щеке и прошептал: «Я помню о твоих истинных желаниях, даже если ты сама о них забыла. Мы не станем этого делать до свадьбы». Ева пыталась отдышаться. «Тогда тебе стоит поторопиться», — слабым голосом возразила она. «Потому что я безумно тебя хочу». «А я-то думал, что моя девушка скромная», — усмехнулся Пол и отодвинулся на несколько сантиметров от нее. «Теперь, моя хорошая, тебе пора спать. Завтра снова нужно в колледж». Ева тихонько застонала. «Ох уж этот колледж! Может, не пойдем?» — предложила она и с надеждой в глазах посмотрела на парня. «Нет», — мягко, но уверенно возразил Пол. «Мы и так недавно прогуливали. Хватит спорить. Давай, бегом». Он поцеловал ее в лоб и ушел. Ева тяжело вздохнула, но покорно вошла в дом. Едва девушка закрыла за собой дверь и включила свет, перед ней тут же стал образовываться мужской силуэт из черной дымки. Через несколько секунд ее глазам предстал Джеймс. Он выглядел точно так же, как и в снах про Анну. Даже и не скажешь, что он всего лишь призрак, а не настоящий человек. Еве захотелось подойти и дотронуться до него рукой, чтобы убедиться в реальности происходящего. Вместо этого она только больно ущипнула себя за предплечье. Призрачный Джеймс не исчез. Тогда Ева сбросила куртку прямо там, где стояла, стащила туфли и подошла к нему. «Что тебе нужно от меня?» «Мы хотим тебе помочь». Голос Джеймса точь-в-точь походил на тот, что шептал ей о соблазнении. «Кто это? Мы?» «Я и Анна, конечно же». Джеймс наклонил голову в недоумении, как будто не понимал, почему Ева сама не догадалась. «Она показывает сны, а я смог вернуться в этот мир. Все благодаря колдовской силе в моей крови. Хоть магия и не проявилась при жизни, зато очень помогла сейчас». Ева села на диван. Она вела себя очень настороженно. Не каждый день разговариваешь с призраком. Но любопытство было сильнее. Наконец-то она узнает все. Может, тогда прекратятся ее мучения. «Почему вы мне помогаете?» «Разве это не очевидно? Анна — твоя далекая прабабушка». Немного помолчав, Джеймс добавил: «А я прадедушка». Недоуменно нахмурившись, Ева покачала головой. «Прабабушка? Как такое возможно?» «Докажи!» Джеймс поднял брови в недоумении и покачал головой, как будто разочаровавшись, что Ева не поверила ему на слово. Он взмахнул руками, и перед Евой возникли две девушки. Одна из них, несомненно, была Анна. Во снах Ева видела ее отражение. Она тепло улыбалась, глядя на девушку. А вторая была сама Ева. Девушки были похожи, как две капли воды. Светловолосые, голубоглазые, одинакового роста и телосложения. Трудно было не заметить сходство. «Видишь?» — спросил Джеймс. Взмахнул рукой, и рядом появилась еще одна девушка, знакомая Еве с детства по одной единственной фотографии, висящей на стене в столовой. Изабелла, ее мама. Она тоже улыбалась Еве. Ева, как завороженная, всматривалась в лица. По ее щекам катились слезы. Девушка, всю жизнь прожившая без родственников, за короткий срок узнает о своих родителях, а теперь еще и о бабушке с дедушкой. Внезапно Джеймс взмахнул ладонями, и девушки пропали. Ева вздрогнула и утерла слезы. «У меня не так много времени, а рассказать нужно многое». «Что случилось с моей мамой?» Джеймс покачал головой, что означало, видимо, сейчас не об этом. «Сначала мне нужно рассказать об Анне и Джеймсе, то есть обо мне», — поправился Джеймс, но, поглощенная эмоциями, Ева даже не заметила оговорки. «Ты видела во снах, как сильно Альберт любил Анну, но она выбрала другого брата. Он не мог простить предательство. Альберт проклял потомков Анны». Снова взмах руками, и перед Евой развернулась еще одна картинка. Анна и Джеймс стоят у алтаря и держатся за руки. Пара просто светится от счастья. Но все рушится в один момент. В кадре появляется Альберт, беззвучно произносит какие-то слова и вонзает нож прямо в сердце брата. Ева в ужасе отшатнулась. Джеймс тут же сделал пас руками, и видение рассеялось. «То же самое случится и с Полом. Альберт его убьет», — безжалостно продолжил Джеймс, несмотря на слезы, которые вновь появились в глазах у Евы. Девушка мгновенно представила Пола на месте Джеймса. Сердце сжалось от невыносимой боли. Она не может этого допустить. «Как мне его спасти?» — прошептала девушка. В глазах Джеймса промелькнула искра удовольствия, как будто он хотел услышать именно это. В груди у девушки кольнуло. Еве показалось, что он только и ждал, когда она задаст этот вопрос. Его реакция насторожила, но задуматься об этом девушка не успела. Джеймс продолжил. «Тебе нужно доказать свою любовь к Полу. Ты должна отдаться ему и как можно скорее. Только так, единением душ и тел мужчины и женщины, можно спастись от проклятия Альберта». «Так это твой голос, я слышала. Ты шептал мне о соблазнении Пола», — внезапно догадалась Ева. «А об убийстве тоже ты?» «Мысли об убийстве тебе внушал Альберт. Он управляет твоим разумом. Я лишь пытался и пытаюсь предотвратить страшную беду. Но ты оказалась очень сильна духом. Сложно внушить тебе что-то. Поэтому я и решил с тобой поговорить». Ева кивнула. Ради жизни Пола она была готова поступиться своими принципами и отдаться любимому до брака. А ведь и правда, почему нет? Она взрослая девушка, имеет право заниматься любовью со своим парнем. Все ее страхи по поводу одиночества всего лишь навеяны трагической историей родной матери. Но ведь у нее своя судьба. И Пол — прекрасный человек, который никогда бы не оставил ребенка. Девушка была в этом уверена, даже несмотря на то, что она знала его не так давно. «Хорошо. Я верю вам с Анной и сделаю все, чтобы спасти Пола». «Поторопись. Силы Альберта возрастают с каждым днем. Удачи тебе, Ева», — сказал на прощание Джеймс и растворился в воздухе черной дымкой. Смыв косметику и приняв душ, она в который раз порадовалась теплу в доме. Хотя бы тело в тепле, ведь на сердце у нее лежала ледяная глыба страха за жизнь любимого. Обессиленная от впечатлений и переживаний сегодняшнего дня, девушка легла в постель и, обняв кота, быстро погрузилась в сон. Завтра она придумает план.